за ним чинил Биннуй, сын Хенадада, на втором участке от дома Азарии до угла и поворота. За ним Фалал, сын Узая, насупротив угла и башни, выступающей от верхнего дома царского, которая у двора темничного. За ним Фидаия, сын Пороша. Нефинеи же, которые жили в Офеле, починили насупротив водяных ворот к востоку и до выступающей башни. За ними чинили фикойцы на втором участке, от места насупротив большой выступающей башни до стены Офела. Далее ворот конских чинили священники, каждый против своего дома. За ними чинил Садок, сын Иммера, против своего дома. А за ним чинил Шамаия, сын Шаханнии, сторож восточных ворот. За ним чинил Ханания, сын Шелемии, и Ханун, шестой сын Цалафа, на втором участке. За ним чинил Мешулам, сын Берехии, против комнаты своей. За ним чинил Малхия, сын Гацорфия, до дома Нефинеев и торговцев, против ворот Гамифкад и до угольного жилья. А между угольным жильем до ворот овечьих чинили серебряники и торговцы.